«Это правда», — согласился молодой человек. «Успокойтесь, сеньора», — произнес мажордом. «Этот пригорок лежит на нашем пути. Нам непременно надо проехать мимо». Донна Клара молча опустила голову, и все поехали дальше. Они скоро доехали до пригорка, на который взобрались галопом. Кариб не двигался с места, но всадники, пораженные, остановились, когда увидели, что он не один. Индеец, встав на колени, по-видимому, оказывал помощь человеку, распростертому на земле и начинавшему приходить в себя. — Фрей Арсеньо! — вскричала Донна Клара. — Боже мой, он умер! — Нет, — лаконично ответил индеец, обернувшись к ней. — Но его пытали. — Пытали? — Взгляните на его руки, — продолжал Кариб. Испанцы вскрикнули от ужаса и сострадания при виде окровавленных и распухших пальцев бедного монаха. — Ой, это ужасно! — прошептали они. — Злодей! — воскликнул Дон Санчо. — Это ты истерзал его! Кариб пренебрежительно пожал плечами. «Бледнолицый помешался», — сказал он. «Мои братья не мучают отцов молитвы. Они уважают их. Это такие же белые, как и он, так страшно его пытали». «Объяснитесь, ради бога», — произнесла Донна Клара. «Каким образом этот достойный монах оказался здесь в таком жалком положении?» «Лучше пусть он сам объяснит, когда придет в чувство». «Прыгун знает немного», — отвечал Кариб. «Бедняжка, какие страшные страдания он должен был претерпеть», — сказала Донна Клара, слезая с лошади и становясь на колени возле раненого. «Итак, вы ничего не можете нам сказать?» — спросил Дон Санчо. «Почти ничего», — ответил Кариб. «Вот все, что мне известно». Он рассказал, как он служил проводником до тех пор, пока они не столкнулись с белыми, и пока монах не отпустил его, чтобы присоединиться к ним. «Но», — прибавил Кариб, — «не знаю почему, тайное предчувствие не давало мне удалиться. Вместо того, чтобы уйти, я спрятался в кустах и оттуда смотрел, как его пытали, заставляя открыть тайну, о которой он молчал. Наконец, ничего не добившись, они махнули на него рукой, бросили полумертвого. Тогда я кинулся к нему на помощь. Вот все, что я знаю. Я вождь. Язык у меня не раздвоен. Ложь никогда не оскверняла губ прыгуна. Прости мне, вождь, неприятные слова, которые я произнес в первую минуту. Я был ослеплен гневом», — сказал Дон Санчо, протягивая руку Карибу. «Бледнолицый молод», — улыбаясь, ответил Кариб. «Язык его действует быстрее разума». Он взял руку, так чистосердечно протянутую ему, и дружелюбно пожал. «Ого!» — сказал мажордом, качая головой и наклоняясь к уху Дона Санчо. «Или я очень ошибаюсь, или тут замешан Дон Стеньо». «Это невозможно!» — с ужасом сказал Дон Санчо. «Вы не знаете вашего зятя, ваше сиятельство. Это натура слабая, а все слабые натуры злы, поверьте мне. Я знаю наверняка то, что вам говорю». «Нет, нет, это было бы ужасно!» «Боже мой!» — воскликнула Донна Клара. «Мы не можем оставаться здесь, однако мне не хотелось бы бросить этого бедного человека». «Возьмем его с собой», — с живостью сказал Дон Санчо. «Но позволят ли его раны перенести утомительный и длинный переезд?» «Мы почти приехали», — сказал мажордом. Обернувшись к Карибу, он прибавил. «Мы едем к двум буконьерам, которые со вчерашнего дня охотятся в лесу». «Хорошо», — сказал Кариб. «Я провожу бледнолицых по тропинке. Они придут раньше, чем поднимется солнце». Донна Клара села на лошадь. Монах осторожно положили перед мажордомом, и маленький отряд вновь пустился в путь под предводительством Кариба. Бедный фрей Арсеньо не подавал признаков жизни, кроме глубоких вздохов, время от времени приподнимавших его грудь и горестных стонов. Через 3/4 часа езды они добрались до Букана. Он был пуст, но не брошен, как показывали бычьи шкуры, еще разложенные на земле, и копченое мясо, висевшее на вилах. Вероятно, авантюристы были на охоте. Путешественников раздосадовала эта неудача, но прыгун вывел их из затруднения. «Пусть бледнолицые не тревожатся», — сказал он. «Вождь предупредит своих белых друзей, а в их отсутствии бледнолицые могут брать все, что найдут здесь». Подавая пример, Кариб приготовил постель из сухих листьев, которую накрыл шкурами, а на них с помощью мажордома осторожно положил раненого. Потом развел большой огонь и, в последний раз, повторив беглецам, что им нечего бояться, удалился, скользя, как змея, в высокой траве. Мажордом, достаточно хорошо знавший нравы авантюристов, с которыми иногда общался, успокоил своих хозяев, что законы гостеприимства свято чтутся буконьерами. Если бы они были их врагами, а не гостями, ведь они приехали по официальному приглашению, то и тогда им нечего было бы опасаться с их стороны. Благодаря неустанным заботам Донны Клары бедный монах скоро пришел в себя. Сначала он был очень слаб, но мало-помалу собрался с силами настолько, чтобы рассказать, что с ним случилось после их разлуки. Рассказ этот, совпадавший с рассказом Кариба, привел Донну Клару в оцепенение, которое перешло в испуг, когда она подумала о страшной опасности, грозящей ей. В самом деле, какой помощи могла она ожидать? Кто осмелится защитить ее от мужа, высокое положение и всемогущая власть которого сведут на нет все усилия избавиться от его мщения? «Не теряйте мужество, дочь моя!» — прошептал монах с нежным состраданием. — Бог выше человека. Уповайте на Него. Он вас не оставит. Он поспешит к вам на помощь и поможет вам. Донна Клара, несмотря на свое полное упование на могущество провидения, отвечала на эти утешения слезами и рыданиями. Она чувствовала, что погибла. Дон Санчо вышагивал перед палаткой буконьеров, кусал усы, гневно топал ногой и перебирал в голове самые безумные планы. «Черт возьми!» — пробормотал он наконец. «Если этот демон не захочет образумиться, я прострелю ему голову и делу конец». Очень довольный тем, что он нашел прекрасный способ избавить сестру от насилия, на которое желание мщения толкнуло бы Донну Стеню, молодой человек закурил сигару и принялся терпеливо ждать буконьеров, совершенно успокоившись насчет будущего. Мажордом, почти равнодушный к тому, что происходило вокруг него, и радуясь обещанной награде, не терял времени даром. Рассудив, что буконьеры по возвращении будут рады найти готовый завтрак, он поставил на огонь чугунок с огромным куском говядины и с большим количеством воды, вместо хлеба положил под золу инь-ям, после чего занялся приготовлением перечного соуса, необходимой приправы к столу буконьеров. Инь-ям — растение семейства диаскорейных со съедобными клубевидными корнями, богатыми крахмалом. Беглецы уже часа полтора находились в букане, когда вдруг услышали страшный лай. Два десятка собак с воем бросились к ним, но громкий свист отозвал их, и они быстро убежали.